Глава 19. Ян. Утром открываю глаза раньше будильника. Чувствую себя превосходно. Хоть выходи на работу, но нет. Тем более Оля сказал, что Варю не приведу утром. Отрываю свою пятую точку от постели, подхожу к окну, распахиваю шторы. Облокачиваюсь руками о подоконник и уставляюсь взглядом вниз, замечая знакомую фигурку. Рядом с ней мельтешит собака. С такой высоты Жужа кажется совсем крошкой. Девушка движением руки поправляет шапку. Она все время наползает ей на глаза. Забавная такая. Вспомнить Оксану в ее шубках, да в капроне на морозе и высокие шпильки на сапогах. С такой прогуляться по такой заснеженной дороге и не выйдешь. Что я вообще о ней вспомнил? Даже дернулся, когда затрезвонил телефон. И на этот раз не будильник. Его я уже успел отключить. Приходится оторваться от созерцания утренней прогулки Оли и вернуться к тумбе, на которой вибрировал телефон. Милана. Отвечаю моментально. «Привет!» – звучит звонко голос бывшей. «Утро доброе!» – отвечаю. «Я звоню предупредить. У меня все складывается так, что в пятницу я прилетаю. В столице буду в 3 дня. Забронировала нам с Варей билеты на 6 утра следующего дня. Самый ближайший. Тараторит она». А меня разбирает зло. Решила она. Забронировала. 6 утра? Ты в своем уме? Рычу в трубку. Все хорошее настроение как рукой сняла. А что не так? Переспрашивает. Она реально не понимает? Или придуривается? Лана, твою налево. 6 утра! Ребенок в это время еще спит. Ты вообще о чем? Что за срочность? Бери другие билеты на полдень, на вечер. Мне все равно. Но не всрань такую. Выругался и будто легче стало. «Хорошо». Ее голос звучит совсем тихо. «Да, может, я перегнул палку? Но мне все равно, что она там подумает обо мне. Отменю бронь, закажу другие. Не хотела тебя нагружать еще и своим присутствием, вот и все. И не надо на меня так орать, Жданов». «Не надо переживать за меня, дорогая. Особенно сейчас, когда ты свалилась как снег на голову и привезла мне ребенка, о котором я не знал 10 лет». Ответил в тон. «Ты все сказал?» «Так же, как и ты». И отбиваю звонок первым, откидывая телефон на смятую постель. Приедет она. Накаталась, нагулялась. Все. Сама решила, сколько мне времени нужно для знакомства с собственной дочерью. «Пап!» Открывается дверь, и в образовавшуюся щель просовывается светлая голова дочери. «Ты чего с утра орешь?» Удивленно смотрит на меня. «Да вот». Пожимаю плечами. «Вышло так. Разбудил?» «Нет, я зубы чистила и услышала тебя. Что-то случилось?» Входит в комнату. «Нет, все хорошо». Вру я. «Не готов пока рассказать, что нам осталось провести вместе всего 4 дня. А в субботу она с матерью улетит. Надо еще как-то своих предупредить. Они будут явно не рады. А если сказать после отъезда Вари, так я стану врагом №1 для родителей. И так нехорошо, и по-другому выйдет гадость. Вот как хочешь, так и пробуй выкрутиться». И все из-за одной взбалмошной, принципиальной дамочки. Это надо же было так влететь и жениться. Любил? По-настоящему любил. Мне нравились те качели, на которых нас штормило. Только вот постепенно обоих укачало. Как сказал мне один из приятелей, что с возрастом хочется спокойствия, уюта и тепла. Тебя любят, ждут. И все это не по расчету. Да вот только в наше время такого почти не встретишь, а хочется. Даже мысль начинает мелькать. А Оля? Какая она? Получится ли? Один раз обжегся, теперь думаешь, а надо ли? Но там был молод. Сейчас я уже смело могу расставлять приоритеты. Позавтракав, Варя убегает заниматься. Я окунаюсь с головой в работу. Отдел отвлекает звонок телефона. На дисплее показывается имя той, кого вспомнил зачем-то утром. Лучше бы не вспоминал. «Да», – отвечаю на звонок. «Ян!» «Рада, что ответил. Давно не слышала твой голос. Соскучилась». «Оксана, если ты по делу, то говори. Если нет, то извини. У меня нет времени». Отрезаю я. «Хорошо. Я по делу. Меня просил отец с тобой связаться. У одной из дочерних компаний завтра юбилей. Хочет тебя видеть среди гостей». Говорит Оксана. «Я тебя услышал. Свяжусь с ним сам». «Но он ждет от меня ответа». Возмутилась. «Оксана». «Откладывай бумаги. Ты мне скажи по-честному, рассказала отцу, что мы расстались или нет?» Молчит. Что и следовало ожидать. Я сам с ним свяжусь. Отвечаю и отбиваю звонок. К Какая-то идиотская последовательность. Все звонки от бывших я сбрасываю первым. Пора заканчивать с этим. Набираю номер Павла Игоревича. Человек серьезный, влиятельный, знакомы мы давно. Надеюсь, мы правильно поймем друг друга. Обедаем с Варей. На этот раз инициатором подкрепиться был я. Разогрел, что мама вчера наготовила. Все же молодцы они у меня. Приехали, поддержали. Только вот все еще не пойму, как Варя все это организовала. Расскажешь? Все же спрашиваю, когда сидим-едим. Что? Как ты умудрилась организовать вчерашнее представление? Оля и дед с бабушкой? Спрашивает, даже не подняв на меня свой взгляд. Да-да, об этом. Так все просто. Я написала Оле с твоего телефона, когда мы с бабушкой все обсудили. И смотрит на меня ангельским взглядом. Мой телефон. Наконец понимаю я. И не стыдно тебе? Откладываю вилку в сторону. Ну, не совсем с твоего телефона. Я просто открыла на ноуте приложение с твоего номера. Там все просто. Нужно лишь было отсканировать код. Так что, по идее, даже не с твоего телефона. Пожимает плечами. Это не отменяет проделанного тобой преступления. Ладно, пап. Отодвигает пустую тарелку от себя и складывает руки перед собой, как примерная школьница. Я виновата. Больше так не буду, но... Не порть, пожалуйста, впечатление от твоих признаний своей вины. Торможу ее. Ну где уж там, она решила меня добить. Да если бы не я и бабушка, то что ты делал бы, пап? От распирающих эмоций девчонка вскочила на ноги и давай жестикулировать руками и заваливать меня своими доводами. Ты, взрослый, а такой трус, пап. Оля тебе нравится, а ты делаешь вид, что тебе все равно. Но я-то вижу, что нет. Меня заберет мама, а ты снова будешь один, пап. Подходит ко мне, обхватывает своими ладошками меня за щеки и впивается взглядом в мои глаза. Я не хочу, чтобы ты был один, пап. Я хочу, чтобы ты был счастлив. А Оле ты нравишься. Просто она же девочка. Не она должна первой проявлять инициативу. А то ты совсем зазнаешься. На губах появляется улыбка. Понятно? Вздыхает. Звонила твоя мать, признаюсь я. У самого от речи дочери в носу защипала. Приедет в пятницу за тобой, а в субботу вы уедете. Ясно. Кивает, поджав губы. Значит, у нас не так много времени осталось. Для чего? Да для того, чтобы ты, наконец, хоть как-то начал действовать. Фыркнула девчонка и принялась собирать посуду на столе. К вечеру Варя отвлекает меня от дел бумажных. Пора бы уже и правда сворачиваться. Завтра выхожу на работу, продолжу там. Оля не отвечает на звонки и сообщения. Обеспокоенно звучит голос дочери. Как это? Вот так. Звонил ей пару раз и сообщение писала, но на все тишина. Пап, надо идти к ней, мало ли что случилось. Чуть ли не шмыгает носом. Собирайся, командую. Спускаемся на этаж ниже, нажимая на звонок дверной. Тишина. Еще раз, снова тишина. Раз на десятый, когда я уже начал стучать в дверь. Замок щелкнул, и дверь распахнулась. На пороге стоит Оля, уставшая, с огромными испуганными глазами, вся в муке. Что случилось? Непонимающе на нас смотрит. «Потеряли тебя», — хмыкаю, разглядывая ее такую взъерошенную. «Проходите, если не боитесь бардака», — отступает в сторону, пропуская нас.